Глава 21. «Вы сегодня задумчивы, дорогая. Что-то случилось?» Де Валентайн была, как всегда, очень наблюдательна. Она сидела в плетёном кресле, наслаждаясь изумительными видами природы, и неторопливо пила травяную настойку. А вот Елизавета и глотка не могла сделать. «Признаться, я плохо спала. Я бы тоже чувствовала себя напряженно, если бы в моих покоях все время присутствовал низший. Оборотню не понравились ваши процедуры». Ах, если бы. Теперь ее мстительная шалость казалась сущей мелочью. Рядом с ней находился будущий убийца, и от этого осознания хотелось рыдать. Нет, Елизавета не боялась подлянки от Бернарда. Просто это так несправедливо. Как только жизнь потихоньку начинала налаживаться, судьба ставила ей очередную подножку. Что теперь делать с медведем? Убивать его она тоже не хотела. «Если клятву не исполнить намеренно, то магия заставит меня это сделать», — неохотно признался Бернард после приказа рассказать все как есть. «А если не отпустить, то медведь никогда не сможет собрать стаю. Оставшиеся в живых соплеменники ждут и готовы прийти на зов свободного от рабства Альфы. Так у них назывались вожаки». Елизавета тихонько вздохнула. «Иногда мне кажется, что вокруг одни ловушки. Стоит сделать шаг, и непременно случится что-нибудь плохое», — пробормотала, вертя в пальцах фарфоровую чашку. «Ваше уныние напрасно», — мягко заметила де Валентайн. «Приезжая сюда, я готовилась увидеть взбалмошную идиотку, которая ни в грош не ставит добродетель, чего уж говорить обо всем остальном. Однако вы сумели превзойти даже самые смелые ожидания. Ваш замок в порядке, прислуга выглядит бодрой и готовой служить». Еще бы. Между подготовкой к прибытию де Валентайн Елизавета распорядилась поднять жалование в счет некоторых своих драгоценностей. Казна-то почти пуста. «Из селения приходят вести, что бремя налогов уменьшено?» «Да, и это тоже. Пусть ублюдочный муженек укусит свой зад, денег ему не видать. Ваши купальни — это просто чудо. Моя кожа еще никогда не была такой мягкой и гладкой», — добавила восторженным шепотом Лилиана. «Даже пятна почти пропали». «Ну, почти — это громко сказано. Пигментация сошла примерно на треть. Основным достижением было то, что волосы не росли. Пока не росли. Нужно будет уговорить Динарию поработать с Томасом, чтобы тот помог девушке раскрыть талант. Хотя после известия о том, что натворил сиятельная мерзость, смотреть в глаза служанки было совестно, что уж говорить о просьбах». «Это ли не достижение?» — продолжила рассыпаться в комплиментах де Валентайн. «Такая чудная, многообещающая затея! О!» — воскликнула, подаваясь всем телом вперед. «Я знаю, что делать. Едем в столицу. Высшее общество должно узнать, какое дивное сокровище прячется в землях фон Латимеров. Нет-нет, отказываться нельзя. Я настаиваю». Айкинар. «Уменьшила налоги, подняла жалование слугам, да еще и старую Грымзу приручила. А раб, мечтавший схватиться за нож, теперь смотрит на герцогиню с обожанием. Сука!» От его рева дрогнули стены, а девка, сжавшаяся на кровати, заскулила сильнее. «Прочь!» Служанка мигом подхватилась и, зажимая разорванное платье, бросилась к выходу. А Айкинар метнулся к столу, схватил вино и сделал несколько торопливых глотков прямо из горлышка. Все планы как следует повеселиться рухнули, стоило открыть письмо. Почему он не сделал это завтра утром? Хотя бы сбросил пар перед тем, как получить дурные вести. Тварь! Звон разбившегося стекла и его рык смешались воедино. Айкинар метался по комнате, отчаянно жалея, что не может одним плевком спалить этот захудалый трактир вместе с жалкими людишками. Нужно возвращаться, своими глазами убедиться в правдивости невозможных известий. И его супруга, беспросветная, страшная дура, вдруг превратилась в хваткую красотку? Служанка, которую он попросил приглядывать за госпожой, истекала ядом, сообщая, что фон Латимер уменьшилась вдвое и обзавелась мертвенной бледностью и томностью черт, а по факту сумела избавиться от прыщей. Также его шпионка сетовала, что рядом постоянно трется Динария и наверняка успела нажаловаться, А старая корга, которую он прислал приглядеть за жёнушкой, мало того, что ест у девки с рук, так ещё и в столицу пригласила. Айкинар зло скрипнул зубами. Нужно было прибить эту малохольную, столкнуть с крыши, как и её наглую сестрицу, которая посмела угрожать. Но ничего, он наведёт порядок в замке. Брезгливо оглядев развороченную комнату, Айкинар подхватил камзол и заторопился к выходу. Клятва верности обязывала его подчиняться генералу, коим являлся сын императрицы. Унизительно. Высшими командовал какой-то мальчишка, не достигший 20 вёсен. Впрочем, Айкинар не сомневался, что просьба отлучиться в столицу будет услышана и выполнена. Проблемы на границе почти улажены. Молодой император предпочёл договориться вместо того, чтобы устроить славную битву, трусливый крысёныш. Однако Айкинар благоразумно держал мысли в тайне. Он пока ещё недостаточно силён. Нужны деньги и связи, и пара. Он обязан её найти. Вот тогда можно делать всё, что захочется, и не бояться гнева императрицы. Сборы в столицу проходили суетно. Елизавета не собиралась брать много, но приличия обязывали. Впрочем, кутерьма была сейчас очень кстати. У неё получалось держаться на расстоянии от Бернарда, но мысли всё равно раз за разом возвращались к разговору в библиотеке. Но зачем он признался? Лучше бы и дальше отыгрывал роль хамоватого невольника, с которым так хорошо в постели. Низ живота сладостно заныл. Её тело требовало мужика. И не абы какого, а крепкого, мускулистого оборотня, подарившего ей столько великолепных оргазмов, сколько она не получала за всю свою прошлую жизнь. Прикусив губу, Елизавета украдкой взглянула на вязавшего ремни оборотня. Зря. Без рубахи, в возмутительно низко сидящих штанах и босой, Бернард казался олицетворением сексуальности. Крутые бугры мышцы лениво перекатывались под кожей, а капельки пота блестели, приковывая внимание к божественному торсу и чертовски мужественному лицу. Оборотень трудился над сундуками с одеждой и прочим добром. Треклятые приличия обязывали явиться во дворец при полном параде. Служанкам пришлось напрячься, чтобы успеть подшить нужные платья. На создание новых не было времени, да и герцогиня обещала устроить шопинг. Бог тихонько заныл. Одна из девушек, черноволосая и остроглазая, оказалась редкостной растяпой. Несколько раз уколола иголкой так, что даже кровь пошла. Конечно, девчонка долго извинялась, а потом рыдала, узнав, что никуда не едет. Осмелилась настаивать. Но матушка Синиш, которая присутствовала при всём этом бедламе, неожиданно горячо поддержала решение Елизаветы. И оборотень тоже. Бернард резко повернулся. Елизавета едва успела отвести взгляд, но сердце колотилось как ненормальное. Нужно будет попросить у Синиш успокаивающих отваров. Как хорошо, что женщина едет с ними. «Так охота столицу повидать, госпожа. Ведь ни разочка там не довелось быть. Может, кавалера найду, а?» Старушка смеялась, демонстрируя совсем молодые крепкие зубы, и даже её блекло-синие глаза как будто бы стали ярче. Елизавета не возражала. Она и сама не против кое-кого найти. Мысль о том, что Хаттабыч где-то рядом, всё ещё тревожила, но вектор эмоций изменился. С ужасом и удивлением Елизавета осознавала, что стала бояться обратного возвращения. Несмотря на все трудности, ей нравилось в этом мире. И когда успела привыкнуть? Чёрт его знает. Вот только котов жалко. Хоть бы у соседки получилось их пристроить. «Госпожа!» — зычный голос матушки Синиш привёл в чувство. Экономка спешила к ней, с трудом волоча огромную корзину. Елизавета поспешила помочь, но не она одна. Рядом возникла громадная тень, и Бернард легко перехватил поклажу у старушки, при этом почему-то не спуская глаз со своей госпожи. Щёки опалило румянцем. «Тут травки разные, крема. Будет что знатным дамам показать». Синиш, казалось бы, и вовсе не обратила внимания на сгустившееся напряжение. Рассказывала, что местные аристократки будут страсть как довольны. Лицо женщины выражало крайнюю степень радости. Мыслями она была уже в столице, а вот Елизавета туда очень не хотела. Но должна была. Возможно, это её единственный шанс заявить о себе и заодно попытаться избавиться от мужа. Бернард. Как и все низшие оборотни, Бернард не любил шумные людские селения, полные запахов, лжи и похоти. Столица смердела, как выгребная яма, и он ни за что бы не приблизился к белокаменным стенам ближе, чем на сотню миль, но сейчас едва ли обращал внимание на некогда раздражавшие его и зверя факты. Елизавета. Всё его внимание было сосредоточено на этой хрупкой, но всё равно сильной девушке. Бернард устал бороться с собственными чувствами. Как бурная горная речка, они сносили все доводы разума, а зверь только подпитывал быстро крепнущую тягу. Разве можно было не восхищаться решительностью девушки, её искренним желанием сделать родную землю богаче, а замок лучше? Ведь она согласилась на предложение де Валентайн отнюдь не из-за давления герцогини. Елизавета жаждала благоденствия подданным и справедливости. В королевской библиотеке наверняка найдётся много интересного. Бернард слышал её разговор с де Валентайн, а вот с ним Елизавета больше не разговаривала и тем более не пускала в постель. А он не мог спать, с недаемой желанием сжать красавицу в объятиях и языком тела объяснить, что ей нечего бояться. Неслышно вздохнув, Бернард покосился на читавшую девушку. Её не интересовали красоты столицы. Герцогиня лишь изредка смотрела в окно и снова возвращалась к книге. Она всё ещё изучала труды о драконах. Бернард чувствовал её интерес и не понимал, с чем он связан. Какие-то ящерицы. Зачем они нужны? А может, со временем и герцог ей понравится? Теперь-то он наверняка уделит пристальное внимание своей жене. Зверь так и взревел. Нужно ставить метку сейчас же. Бернард сглотнул, разглядывая нежный изгиб шеи. Да, он поставит метку. Только чем это поможет? Только опозорит женщину. Что-то случилось? Мелодичный голосок привёл в чувство. Девушка оторвалась от книги и теперь смотрела на него, а в карих глазах настороженность. Это ранило. «Нет, госпожа». Елизавета поморщилась, нервно затеребила рука в тёмно-синего дорожного платья. «Говори как есть. Я сыта недомолвками и дурными новостями. Но в столице мне нужно будет отбиваться от любовниц супруга или нянчить его внебрачных детей». При упоминании о детях Бернарда бросила в холодный пот. «Как бы вам ни пришлось нянчить ваших общих детей, госпожа», — вытолкнул через силу. Елизавета упрямо вздёрнула подбородок. «Не собираюсь прыгать к нему в койку. Муж не должен спрашивать жену. Рождение наследников — это прямая обязанность супругов». Книжка выпала из ослабевших пальцев и со стуком приземлилась на пол. «Но я не хочу. Я буду сопротивляться. Герцогу не составит труда скрутить вас. Магия позволит ему исполнить супружеский долг даже без вашего согласия». «Господи!» В карете повисло тягостное молчание. Бернард ругал себя последними словами за то, что опять сообщил дурные вести. Но лучше сейчас. Может, удастся что-нибудь придумать? Он был готов на всё, только бы не подпустить ублюдка к Елизавете. Но как это сделать, Бернард не знал.